Глава пятая. Тиффани с трудом разлепила глаза. Ее разбудил жуткий грохот. Ей показалось, что стучат в ее входную дверь. Она с силой оторвала себя от постели и с ужасом увидела, что часы показывают 12. Сердце ее бешено заколотилось. Она поняла, что проспала, и, о господи, что же делает Анастасия? Полуголая, она рванулась в детскую. Маленькая девочка сидела в своей кроватке, ее мокрый подгузник валялся на полу, и она плакала. — Девочка моя! — в ужасе проговорила Тиффани. Когда малышка увидела мать, личико ее осветило с неописуемой радостью. Тиффани подхватила ее на руки и крепко прижала к себе. Стук в дверь не прекратился, и она поняла, что слышит его наяву, а не во сне. — Какого черта? Я открываю! — она произнесла это так грубо, что Анастасия снова заплакала. — Я испугала тебя, доча! — Тиффани снова прижала ее к себе и пошла открывать входную дверь. «Посылка для Тиффани Картер!» Она неуклюже расписалась, и посыльный положил коробку в холле, изо всех сил пытаясь не глядеть на обнаженную грудь хозяйки. Выпроводив, наконец, его за дверь, она открыла посылку. Там оказалась игрушка, которую она заказывала для Анастасии. И вскоре девочка захлопала в ладошки от радости. Тиффани оставила ребенка играть, а сама надела халат. В ванной комнате она увидела себя в зеркало. Выглядела она ужасно. Глаза провалились в огромные черные ямы, а кожа какого-то серого цвета. Вдруг она вспомнила, что оставила наркотикой зажигалку на столике в холле. Если бы Анастасия вылезла из своей кроватки... При мысли, что могло бы произойти, Тиффани покрылась холодным потом. В следующий раз надо будет поставить будильник на максимальную громкость. Этого больше не должно повториться. Запах собственного тела напомнил ей о том, что произошло предыдущей ночью, она содрогнулась. Волна мучительного стыда захлестнула ее, но она попыталась выбросить все из головы. Немного погодя, Анастасия кушала детский завтрак, хлопья из злаков, залитые молоком. В это время Тиффани достала сумочку и вынула оттуда кошелек. Она пересчитала деньги. Там оказалось 500 фунтов и мелочь, намного больше, чем она предполагала. Понимание того, что она держит в руках такие большие деньги, наполнило ее радостью. Ей захотелось немедленно истратить их на себя и своего ребенка. Тиффани снова улыбнулась. Глаза ее засветились счастьем. Она положила банкноты обратно в кошелек, и взгляд ее упал на трубочку, через которую она вдыхала кокаин. Первое, что ей пришло в голову, выкинуть ее в мусорную корзину, но вместо этого она положила ее в косметичку и закрыла сумочку. Отмахнувшись от мрачных мыслей и убеждая себя, что это никогда больше не повторится, она стала одевать дочь, чтобы отправиться в Макдоналдс на линч. Анастасия была счастлива. Она была сыта. Рядом с ней находилась мама, которая улыбалась. А что еще нужно маленькой девочке? Луиза мыла посуду и сама не заметила, как на нее нахлынули воспоминания. Ей вдруг вспомнилось, как она смотрела в лицо своей новорожденной дочери Марии и думала, когда же, наконец, к ней придет всепоглощающее чувство материнской любви. Но этого не случилось ни тогда, ни потом, когда родилась ее вторая дочь. Она испытала чувство материнства только тогда, когда родила Маршала. Воспоминания о сыне всегда заставали ее врасплох, к горлу подкатывал комок, а из глаз лились слезы. У него были такие маленькие ручки, он был такой хорошенький. Иногда она не могла вспомнить его лицо. Это приводило ее в отчаяние, и даже посреди ночи она вскакивала с постели и спускалась в холл, где на каждой стене висели его фотографии. Выкуривая одну сигарету за другой, она молча смотрела на них до тех пор, пока охватившая ее паника не отступала. Тогда она могла спокойно заснуть. Каждый раз, когда она думала о том, что же заставило сына вставить себе в рот ружье, ее снова начинала мучить бессонница. Прекрасно понимая, что ее сына больше нет, в то время как другие спокойно разгуливают по белому свету, она частенько задавала себе вопрос, есть ли вообще в этом мире хоть какая-нибудь справедливость. Взять хотя бы ее дочь Марию. После всего, что она совершила, она живет, дышит, общается с другими людьми. Луиза села за стол и закурила сигарету. Если бы только она смогла найти способ отплатить Марии за все ее безобразие, ей стало бы намного легче. Та ненависть, которую она испытывала к своему собственному ребенку, удивляла даже ее самое. Даже когда Мария была еще совсем маленькой, Луиза ненавидела ее. Ее раздражала в ней каждая мелочь. Да, она знала, что дочь очень похожа на нее. В ее возрасте Луиза выглядела точно так же. Но это внушало дополнительное отвращение к дочери. И если бы однажды Луиза узнала, что Марии больше нет на свете, ничего, кроме облегчения, она бы не испытала. За Марией всегда тянулся шлейф неприятностей. Еще в школе она прогуливала уроки и напивалась как сапожник. В 13 лет она уже сидела на таблетках. А через несколько лет было доказано, что употребление таких таблеток может повлечь самые непредсказуемые последствия, тяжелое заболевание крови или даже смерть. Но с ее дочерью ничего не случилось. Она родила в 15 лет и никакого стыда по этому поводу не испытывала. Нет, ни о какой любви, конечно, не было и речи. Она даже толком не знала, кто отец ее будущего ребенка, хотя потенциальных отцов было хоть отбавляй. Стыд, который испытывала Луиза в эти минуты, был невыносимым. Но Кевин сказал тогда, что если Мария хочет родить ребенка, пусть рожает. Если дочь считает себя достаточно взрослой, чтобы зачать его, ей придется доказать, что она способна ухаживать за ним и после рождения. В глубине души он надеялся, что с рождением ребенка она хоть немного остепенится, но Мария стала вести себя хуже. Луиза сварила себе кофе. Казалось невероятным, что ее внучка Тиффани так похожа на свою мать. Тот же взгляд, те же черты лица и тот же самый характер. Когда она не могла просьбами или уговорами добиться своего, она просто ложилась и билась головой об пол. Мария над этим смеялась. Только когда районная управа предоставила дочери отдельную квартиру, Луиза ненадолго вздохнула свободно. Но потом Мария родила еще одного ребенка. Это был мальчик, абсолютно черный. Эта дрянь не отказалась от него. Более того, она всюду выставляла его на показ, потому что думала, что поступает очень смело. Маршала, естественно, этот факт выводил из себя. Обзывая сестру, он не стеснялся в выражениях, и он был абсолютно прав. У нее на руках уже второй ребенок и снова без отца. Это, конечно, было очень плохо, но еще хуже было то, что отцом этого ребенка был Патрик Коннор, известный на всю округу наркоторговец и сутенер. Все вокруг только и судачили об этом. Мария опозорила свою семью, нисколько не заботясь о последствиях. Но в ту пору Мария уже была законченной наркоманкой. Она всегда вела себя так, как хотела. Мужчины выстраивались в очередь, чтобы переспать с ней. Она всегда была шлюхой, шлюхой осталась. Как только земля носит подобных тварей, затем произошло убийство. Марию посадили за решетку, и это был самый счастливый день в жизни Луизы. У нее появилась надежда, что когда-нибудь жизнь снова вернется в нормальное русло. Но Кевин скучал по дочери. Он сильно ее любил и всегда хотел быть с ней рядом. Отец часто баловал ее, давал деньги, дарил подарки. Ему никогда не приходило в голову устроить ее на работу или показать, как живут нормальные люди. Если бы Мария сейчас показалась на пороге дома, Луиза просто бы избила ее. Избила бы так, как делала это раньше, когда та была еще девочкой. Луиза провела рукой по лицу и пошла принять очередную таблетку. Да, во всем виновата Мария. Луиза теперь точно знала, как ей следует поступить, если она снова появится дома. Ее надо просто убить. Алан Джарвис вскрыл посылки, которые были спрятаны на его свалке. В посылках был кокаин, который требовалось прогревать в микроволновой печи, чтобы подготовить для продажи. Он не стал бы этим заниматься, если бы не нуждался в деньгах. Алана снедала одна пагубная страсть. Он был игрок. Именно это, а не женщины, стало причиной разрыва с Беверли. Его необузданная страсть к азартным играм заставила ее перейти к самым решительным действиям. Он прошел курс лечения у психотерапевта, и она уверовала, что теперь он застрахован от срывов. Когда Алан, сам того не понимая, стал должником Микки Девлина, он простодушно полагал, что в его жизни просто наступила черная полоса и что скоро все это кончится. Вместо этого петля на его шее затягивалась все туже и туже. Вдобавок он обзвонил компании, дающие деньги под залог, и заложил дом и свою контору. Он принадлежал к отчаянному типу людей, в которых нуждался Микки. К тому же в его распоряжении находилась небольшая свалка, и он не был судим. Поначалу все складывалось хорошо. Алан смог вернуть долг, и деньги сами потекли к нему в руки. Но дело это было все-таки очень рискованно, и он надеялся выйти из игры до того, как в один прекрасный момент будет схвачен и упрятан за решетку. А сколько ему там предстояло провести времени, он прекрасно знал. Но порвать с Микки казалось не так-то просто. И Алан попал в очень затруднительное положение. Он знал, что время работает против него. Его арест неизбежен, вопрос только когда. Алан знал, что если копы устроят обыск на его свалке, он получит на всю катушку 25 лет заключения. Он как раз размышлял над этим, когда машина Микки въехала во двор. Алан увидел зажженные фары и вышел из своего укрытия, чтобы поприветствовать его. — Ты запер эту треклятую собаку? Ротвейлер Карлос был для них яблоком раздора. Собака люто ненавидела Микки, который воображал себя большим любимцем животных. Обычно четвероногие вправду благоволили к нему, но Карлос был готов разорвать его на части. — Да, он в офисе. «Наслаждайся жизнью», — ответил Алан. Микки прошел во внутренний двор. Это был приземистый, коренастый человек, а его лысая голова и отвисший живот придавали ему вид добродушного отца семейства. Но это впечатление мгновенно улетучивалось, лишь только он открывал рот. Он был расистом и зверские татуировки по всему телу служили тому неопровержимым доказательством. — Товар прибыл? — спросил он и прошел вместе с Алланом вглубь сарая. — Ты представляешь, они написали на упаковке «медицинские принадлежности». Ну, не идиоты! Микки широко ухмыльнулся. — Да, он настоящий ублюдок, но ты не волнуйся, я разберусь с ним. Помоги мне погрузить все это в машину, а затем где-нибудь в полночь мы с тобой заскочим в Сарок Сервис. Джимми Багсби теперь с нами в деле, и мы будем снабжать его. Таким образом, вскоре посылочки станут намного толще и тяжелее. Алан заставил себя улыбнуться. Да. Он увязал все глубже и глубже и не видел никакого способа, чтобы выбраться из той трясины, которая засасывала его. — Да, Эл, ты можешь набавить несколько сотен к тому, что получаешь. Микки был с ним сегодня необычайно дружелюбен, и это особенно не понравилось Алану Джарвису. Карен Блэк ждала Люси на стоянке в машине. Она в очередной раз продумала линию поведения, взвесила свои шансы на успех и решила, что должна получить всю имеющуюся в наличии информацию. Ни для кого не было секретом, что на заводе, на котором они работали, происходила утечка сырья и что ответственны за это как раз Карен Блэк и ее подельник Грегори, который служил охранником. Завод выпускал бумажную продукцию. Кухонные полотенца, туалетную бумагу, салфетки и тому подобное. У них были конкуренты, фирма Bowater Scott, и все работники получали ежемесячный бонус. Их наделяли тем товаром, который они сами же и производили. Фирма намеренно пошла на этот шаг, чтобы приостановить воровство. Но эффект получился совершенно обратный. Воровать стали больше. Карен и Грегори снабжали своей продукцией рестораны, кафе и некоторые местные магазины, получая при этом довольно приличные деньги. И вот теперь Люси решила, что она должна тоже войти в игру. Ведь она собирается замуж, и совершенно очевидно, что ей понадобятся дополнительные денежные средства. А каким еще образом она сможет их заработать? Когда Люси подошла к поджидавшей ее женщине, она дружелюбно улыбнулась. — Вот здесь адрес. Сказав это, она протянула Карен конверт. — Хорошо сработано, — улыбнулась Карен. — Великое счастье, что ты не моя сестра. Слова попали прямо в цель. Если бы Мария была ее сестрой, Карен сделала бы для нее все, что было в ее силах. В отличие от семьи Картеров, в их семье не считалось большой трагедией, если кто-то из родственников занимался проституцией или употреблял наркотики. Главное для них — это родственные узы. Беттани была членом этой семьи, и этим сказано все. Мария пожалеет, что решила поменять тюрьму на свободу. Ты скоро убедишься в этом, — злорадствовала Карен. Люси невозмутимо пожала плечами. — Поступай, как знаешь. Мне все равно. — Могу я принять участие в ваших бумажных махинациях? Карен засмеялась. — Конечно, нет. — С чего ты решила, что мы хотим взять тебя в дело? — Как мы сможем доверять тебе после того, что ты сделала? — Что ты хочешь этим сказать? — Разумеется, вы можете доверять мне. Карен смерила ее взглядом с головы до ног и, очевидно, решила преподать ей хороший урок. — Ты же только что подставила свою сестру. Она заметила недоуменное выражение, которое появилось на лице Люси. — Так, значит. — Да, Люси, что бы Мария ни сделала, она все равно остается твоей сестрой. В любом случае, я ценила и ценю ее выше тебя, милочка. Она была невменяема, когда совершила это преступление, но ты, дорогая, находишься в здравом уме и твердой памяти. Ты знаешь, я уважала бы тебя намного больше, если бы ты послала меня с моей просьбой куда подальше. Но тогда, если она настолько уважаема тобой, почему же ты хочешь, чтобы она получила по заслугам? Карен тяжело вздохнула. Неужели ты действительно так глупа? Это верность нашей семье, преданность и уважение. Беттани была моей двоюродной сестрой, и ее убили. Поэтому теперь мне надо отомстить за нее. Неужели непонятно? Моя мать взяла под свое покровительство ее детей, и таким образом они не пошли под социальную опеку. Если мне не изменяет память, твоя матушка отказалась от детей Марии. Люси ничего не ответила. Твоей матери нужно было усыновить внуков и сделать соответствующие выводы из того, что случилось. Тогда бы люди больше уважали ее. Она просто дрянь, каких свет не видывал. Можешь ей так и передать. Люси чувствовала себя школьницей, не выучившей урок. Она слушала нравоучение, хотя рассчитывала совершенно на другое. Все эти долгие годы их семейство полагало, что соседи, чью сторону они заняли, одобряют их поведение по отношению к собственной дочери. А на самом деле все оказалось совсем иначе. Да, ее мать не хотела взять к себе детей Марии, особенно мальчика. Он был чернокожим, и она никак не могла смириться с этим. Что касается девочки, то она была просто копией Марии. От нее уже тогда были одни неприятности. Луиза будет в шоке, когда узнает, как на самом деле относятся к их семье соседи, чьим мнением они так дорожат. Да, все это грозит обернуться большими неприятностями. В тот момент, когда Карен уходила прочь, Люси почувствовала, что готова разрыдаться. Тиффани вполуха слушала, что говорила ей сидящая рядом девушка. Она что-то трещала о том, сколько денег можно заработать в Манчестере. Туда уехала ее сестра, которая уже была собственностью одного чернокожего сутенера из числа местных воротил. Я вчера сказала об этом Пэту Коннору. Он собирался подумать насчет нее. Тиффани насторожилась и переключила на девушку свое внимание. Ты видела вчера ночью Пэта? Девушка, которую звали Лорен, лукаво кивнула. Да, мы вместе ходили на одну тусовку рядом с Прайд-стрит. Очень неплохо провели там время. Тиффани понимала, что девушка дразнит ее, и улыбнулась. «Ну, я надеюсь, ты хоть пользовалась нужными средствами, дорогуша, потому что у него сифилис». Она увидела, как лицо девушки побледнело. «Это все русские шлюшки. Они по самую макушку напичканы венерическими заболеваниями, а он спит с кем попало». В любом случае тебе полезно будет обратиться в клинику Старый Лондон. Усекла? Девушка пристально посмотрела на нее и засмеялась. Ты выглядишь чертовски взволнованной, милая. С чего бы это? В туалете Тиффани прислонилась лбом к холодной кафельной плитке и тяжело вздохнула. Да, Патрик — настоящий подонок. Он устраивает девушек на работу, а затем крепко сажает их на иглу. Это заставляет их бороться друг с другом, чтобы выжить. В женской раздевалке Тиффани почувствовала уже знакомый ей приступ тошноты. Она взяла свою сумочку и вернулась в туалет. Владельцы клуба не накладывали никаких ограничений на употребление наркотиков, поэтому героин пользовался здесь такой же популярностью, как чашка крепкого кофе в хорошем ресторане. Тиффани пристрастилась к героину всего лишь несколько недель назад, но сейчас уже была в полной зависимости от этого зелья. Необходимость уколоться сейчас была слишком велика. Ожидаемый эффект заставлял ее идти на все, что угодно. Она вколола дозу героина и сразу же почувствовала, как огромное умиротворение охватило ее. Все было забыто. Даже Анастасия. Было только начало седьмого, но уже стемнело. Мария сошла с трамвая и не спеша направилась к дому. Она собиралась принять теплую ванну и пораньше лечь спать. Сегодня была пятница, и люди собирались пойти куда-нибудь провести вечер, но в 6:30 персонально для нее наступал комендантский час. Это не расстраивало ее, во всяком случае, сегодня вечером. Она здорово устала, а завтра собиралась увидеться с отцом и узнать новости о своих детях. Повернув за угол, Мария почувствовала, что кто-то идет за ней следом. Она хотела обернуться, но в этот момент чей-то тяжелый кулак сильно ударил ее в висок. Мария, как подкошенная, рухнула на тротуар. Удары ног и кастетов, словно град, обрушились на нее. Не имея возможности сопротивляться, она как можно плотнее свернулась калачиком, чтобы укрыть лицо. Никто из прохожих даже и не попытался прийти ей на помощь. Ей казалось, что прошли долгие часы, прежде чем ее с силой поставили на ноги. Карен Блэк с ненавистью смотрела ей в лицо. — Это тебе за Каролин и Беттани. Она нанесла Марии удар кастетом между глаз. Мария упала и потеряла сознание. Еще целых 5 минут Карен продолжала избивать несчастную. В конце концов, она устала. Пот струился по ее лицу. Напоследок она нанесла еще несколько ударов по уже практически бесчувственному телу и скрылась. Она знала, что никто из присутствующих не станет звать полицейских, пока она не скроется подальше. Это был жестокий закон улицы, и он работал на нее. Наконец, одна индианка с дочерью вызвала скорую помощь, но лишь только показалась машина, они скрылись в ближайшем переулке. Кевин едва закончил ужин, когда раздался телефонный звонок. Он неохотно подошел и снял трубку. Луиза стояла рядом и видела, как побледнело его лицо. — Где она? — спросил Кевин. Он положил телефонную трубку и быстрым шагом направился к выходу, надевая на ходу пальто. — Что-нибудь с Люси? — настороженно спросила Луиза. — Нет. Как тебе могли прийти в голову такие глупости? — Это один наш рабочий. Кухню миссис Харпер залила водой, и она подняла шум. — Мне надо немедленно поехать туда, — сказал Кевин и пошел к выходу. Луиза недоверчиво смотрела вслед отъезжающей от дома машине. Может, он снова завел шашни с той женщиной? Луиза догадывалась, что он обманывает ее. Да, ее муж ничем не лучше других мужчин, но теперь уж он заплатит за все. Луиза сняла трубку и набрала номер. Узнав все, что ее интересовало, Луиза приняла большую дозу лекарства, села и стала ждать возвращения мужа. Она смотрела на фотографии сына и в который раз думала, что если бы он был жив, все было бы по-другому. Мария с трудом открыла глаза, но тотчас снова закрыла их. Все ее тело сильно болело. Она вновь открыла глаза, но увидела только белизну потолка у себя над головой. — Как ты, доченька? Голос ее отца прозвучал очень тихо. Мария попыталась улыбнуться, но боль была слишком велика. Она слегка сжала руку отца, и снова провалилась в сон. — Вы уверены, что на нее напали с целью грабежа? — спросил Кевин твердым голосом. Страх, который владел им ранее, начал понемногу отступать. Ведь ее сумка осталась при ней. — Так вы думаете, что это было не ограбление? — спросила Аманда Стерлинг. — Если это так, то не исключено, что ей снова придется сесть за решетку. Кевин уставился на нее в полном недоумении. — Если, скажем, это была разборка, — продолжала Аманда, прямо глядя ему в лицо, — связанная с какой-то ее деятельностью, значит, она во что-то замешана, и уже ничто не сможет изменить ситуацию. Ей придется вернуться в тюрьму. Внезапно Кевин осознал, как нелегко его дочери вписаться в нормальную жизнь. Аманда продолжала. — Полиция считает, что это было ограбление, но если у вас есть какие-нибудь другие предположения, вы обязательно должны сказать им. Кевин попытался выглядеть невозмутимым и показать, что он не понимает, о чем идет речь. — Да нет, конечно, это было ограбление. Да она никого и не видела за все это время, я точно знаю. Сотрудница отдела по надзору за бывшими заключенными печально закивала. Она очень приятная женщина. Я думаю, она уже расплатилась сполна за свой грех и заслуживает того, чтобы ее оставили в покое. Кевин ничего не ответил ей, но понял, что у нее закралось сомнение по поводу всего случившегося. Он должен сам разузнать, откуда ветер дует. Он надеялся, опираясь на свои старые связи, найти кого-нибудь, кто бы снабдил его нужной информацией. Может быть, Луиза и посчитает, что Мария получила по заслугам, но старые раны так просто не затягиваются. Кто бы ни совершил это с его дочерью, преступнику следует остерегаться. Кевин Картер объявил ему войну. Карен Блэк сидела в пабе. Она была на вершине счастья. Да, все это похоже на сон. Мечта сбылась, наконец, и сегодня, в пятницу вечером, Карен чувствовала себя триумфатором. Все были в курсе того, что она сегодня совершила, потому что она сама, не таясь, громко рассказывала о своем подвиге. Ей подносили напитки. Муж гордился ею, братья тоже были в восторге от нее, друзья, которые сейчас находились в пабе, поднимали за нее тосты. Она получила то, что заслужила. Когда я думаю о Каролине и Беттани, теперь, я надеюсь, она все поймет. Я очень на это надеюсь, — орала на весь паб Карен, и ее глаза светились ненавистью. Да, теперь она поймет, что такое, когда тебя бьют бейсбольной битой по голове. Я очень надеюсь, что сейчас эта сволочь лежит и подыхает в госпитале Старый Лондон. Я очень на это рассчитываю. На самом деле она вовсе не хотела, чтобы Мария отдала Богу душу. Пойти по ее стопам в тюрьму ей не улыбалось. Это просто было шоу, которое Карен обдумала заранее. — Ну, кто выпьет со мной за это? Карен продолжала упиваться успехом. Ее брат Люк, огромная бритоголовая громадина, с ног до головы покрытая татуировками, широко улыбнулся ей и предложил коктейль «Красный бык». — Я вот только думаю, что на это скажет Патрик Коннор, а, Кел? Брат смеялся над ней. И она знала это. Плевать, я сделала это ради нашей семьи, ради справедливости. Я уверена, что моя мама сейчас находится на седьмом небе от счастья, — сказала Тамара, печально улыбаясь своей героической тетушке. Я сделала это для тебя, Тамара, ради всего того, что ты потеряла. Тамара тяжело вздохнула. — А что, собственно, я потеряла? Я потеряла мать-наркоманку. А что приобрела? Я приобрела тебя. Таким образом, я оказалась в выигрыше. Карен увидела, что она уходит из паба. «Неблагодарная маленькая свинья», — сказала Карен и тоже направилась к выходу.